Ральф продолжал смотреть на него. Понемножку он начал улыбаться. «Видите, — произнес он мягко, — слот 6, всякие причуды случаются». Он ушел. Энди медленно, облегченно вздохнул. Он взглянул на Вики. Она смотрела на него, глаза у нее были широко открыты и испуганные. «Ей передаются мои эмоции, — думал он, — как по радио. Щади ее. Помни, что она под действием лекарства, какой бы дрянью оно ни было». Он улыбнулся ей, и через мгновение Вики ответила ему неуверенной улыбкой. Она спросила его, что не так. Он ответил, вероятно, все в порядке. «Но мы же не разговариваем». Ее губы не двигаются. «Разве нет?» «Вики, это ты?» «Это телепатия, Энди, да?» Он не знал, но что-то было. Он опустил веки. «Эти люди действительно ассистенты-выпускники?» — обеспокоенно спросила она. «Они не похожи на тех ассистентов. Это действует лекарство, Энди?» «Не знаю», — сказал он, все еще с закрытыми глазами. «Я не знаю, кто они. Что случилось с тем парнишкой? Тем, которого они унесли?» Он снова открыл глаза и посмотрел на нее, но Вики качала головой, она не помнила. Энди с удивлением и смятением обнаружил, что он сам едва помнил. Казалось, это произошло годы назад. Схватила судорога того парня, не так ли? Просто свело мускулы, только и всего он вырвал себе глаза. Ну, в общем, какая разница? Поднятая рука из толчии белых халатов, подобно руке тонущего. Но это произошло давным-давно, словно в 12 веке. Окровавленная рука, хлопающая по плакату. Плакат с чмокающим шумом, сворачивающийся на волок. «Лучше лежать спокойно. Вики, кажется, снова нервничает». Внезапно из динамиков в потолке полилась музыка. Это оказалось приятно. Гораздо приятнее, чем думать о судорогах и вытекающих глазах. Музыка была нежной и в то же время величественной. Позднее Энди решил, проконсультировавшись с Вики, что это был Рахманинов. И с тех пор при звуках музыки Рахманинова на него наплывали неясные, туманные воспоминания о бесконечном, вечном времени в комнате 70 Джейсон Гирни-Холла. Что было реальностью, а что галлюцинацией? Размышления на протяжении 12 последующих лет так и не дали Энди МакГи ответа на этот вопрос. Однажды ему показалось, что по комнате летают предметы, словно дует невидимый ветер, бумажные стаканчики, полотенца, манжетка для измерения давления, смертельно опасный град из ручек и карандашей, в другой раз несколько позже. Или на самом деле это случилось раньше. Определенной последовательности просто не было. Одного из подопытных свела судорога, а затем остановилось сердце. Или это тоже показалось? Были предприняты суматошные попытки оживить его с помощью искусственного дыхания и укола непосредственно в грудную клетку. И, наконец, с помощью аппарата, издававшего высокий звук и состоящего из двух черных колпаков с протянутыми от них толстыми проводами. Энди, казалось, он помнил, как один из ассистентов выпускников орал: качни его, или давай их мне, балда!» И еще он спал, то будто погружаясь в туман, то выходя из него. Он разговаривал с Вики. Они рассказали друг другу о себе. Энди поведал об автомобильной аварии, в которой погибла его мать, и о том, как он после этого провел год у своей тетки в состоянии нервного шока от горя. Она рассказала ему, что когда ей было 7 лет, парнишка из бюро дежурств, которого вызвали, чтобы присмотреть за ней, пытался ее изнасиловать, а теперь она ужасно боится интимной близости. Это было главной причиной разрыва между нею и ее приятелем. Он все время настаивал на постели. Они рассказывали друг другу подробности, о которых мужчина и женщина не говорят, если не знакомы друг с другом много лет, о которых мужчина и женщина зачастую вообще никогда не говорят, даже в темноте супружеской постели спустя десятилетия совместной жизни. Но разговаривали ли они вслух? Этого Энди никогда не узнал. Время остановилось, и все же оно прошло. Мало-помалу он выходил из дремотного состояния. Рахманинов смолк, если вообще он когда-нибудь звучал. Вики мирно спала на койке рядом с ним, сложив руки на груди. Руки ребенка, который заснул, произнося вечернюю молитву. Энди посмотрел на нее и понял, что в какой-то момент он влюбился. Возникло глубокое и все заполонившее непреодолимое чувство. В этом не было сомнений. Некоторое время спустя он осмотрелся. Несколько коек пустовало. Человек, быть может, 5 из подопытных оставались в комнате. Некоторые спали. Один сидел на кушетке, и ассистент, совершенно нормальный ассистент-выпускник, лет, может, 25, задавал ему вопросы и записывал в блокнот. Подопытный, очевидно, сказал что-то смешное, потому что они оба рассмеялись, негромко, осторожно, как смеются, когда рядом кто-то спит. Энди сел, проверил себя. Самочувствие хорошее. Он попытался улыбнуться. Улыбка получилась. Мускулы мирно покоились на местах. Он был бодр и свеж, каждое ощущение остро отточено и помыслы чисты. Точно так же он чувствовал себя, когда ребенком просыпался в субботу утром, зная, что велосипед стоит на подставке в гараже, а впереди у него 2 полностью свободных дня, праздник, о котором мечталось, где все развлечения бесплатные. Подошел один из ассистентов выпускников. «Как вы себя чувствуете, Энди?» Энди взглянул на него. Это был тот же самый парень, который делал ему вливание. «Когда?» «Год назад?» Он провел ладонью по щеке и почувствовал шорох щетины. «Как Рип ван Винкль», — сказал он. Ассистент улыбнулся. Прошло только 48 часов, а не 20 лет. Как вы действительно себя чувствуете? Хорошо. Нормально? Что бы это слово ни означало, да. Нормально. Где Ральф? Ральф? Ассистент-выпускник поднял брови. Да, Ральф Бакстер. Около 35, высокий парень, русые волосы. Ассистент снова улыбнулся. «Вы его вообразили?» Энди неуверенно посмотрел на ассистента. «Что я его?» «Вообразили, выдумали. Единственный знакомый мне Ральф, который как-то связан с испытаниями Лот-6, представитель Дартан Фармасьютикал по имени Ральф Стейнхейм, а ему лет 55 или около того». Энди долго, молча смотрел на ассистента-выпускника. «Ральф — иллюзия?» «Что ж, может и так. Налицо, конечно, все параноидальные элементы наркотического сна. Энди, казалось, помнил, что он считал Ральфа каким-то секретным агентом, который расправился с разного рода людьми». Он слегка улыбнулся. Ассистент улыбнулся в ответ. «С излишней готовностью», — подумал Энди. «Или это тоже паранойя?» «Конечно, она самая». Парня, который сидел и разговаривал, когда Энди проснулся, теперь выводили из комнаты. Он пил апельсиновый сок из бумажного стаканчика. Энди осторожно спросил: «Никто не пострадал, а?» «Пострадал? Ну, ни у кого не было спазма, а?» Или ассистент обеспокоенно наклонился к нему. «Слушайте, Энди, надеюсь, вы не будете распространяться о подобных вещах по всему колледжу. Это сорвет исследовательскую программу доктора Уэнлиса. В следующем семестре у нас будет лот 7 и 8 и...» «Так что-нибудь было?» У одного парнишки возникла мускульная судорога, небольшая. «Ну, довольно болезненная», — сказал ассистент. «Она прошла меньше, чем через 15 минут, без всяких последствий. Однако мы живем теперь буквально во взрывоопасной атмосфере. Прекратить призыв в армию, запретить корпус резервистов, запретить набор рабочих в Dow Chemical, потому что они делают напалм. Как-то теряется мера вещей, а я считаю, что мы проводим очень важные исследования». «Кто был тот парень?» «Вы же знаете, я не могу вам сказать. Но, пожалуйста, помните, вы находились под влиянием легкого галлюциногена. Не смешивайте навеянные лекарством фантазии с реальностью и не распространяйте эту смесь вокруг». «Мне не разрешат это делать?» — спросил Энди. Ассистент выглядел озадаченным. «Не знаю, как вам можно помешать. Любая исследовательская программа в колледже зависит от добровольцев. За паршивые $200 мы вряд ли можем ждать, что вы подпишете клятву молчания, правда?» Энди почувствовал облегчение. «Если этот парень врет, то врет первоклассно. Все было лишь цепью галлюцинаций». На соседней койке зашевелилась Вики. «Ну как?» — спросил, улыбаясь, ассистент. «Кажется, я вроде бы должен задавать вопросы». И он их задал. К тому времени, как Энди кончил отвечать, Вики полностью проснулась. Она выглядела отдохнувшей, спокойной, сияющей, улыбалась ему. Вопросы были подробные. Многие Энди сам бы задал себе. Но почему у него было ощущение, что все они служили лишь прикрытием?